Ему в веках достался странный жребий. Служить мечтой убийцы и поэта. Быть может, как родился он, на небе кровавая растаяла комета. В его душе столетние обиды, в его душе печали без названия. На все сады Мадонны и Киприды не променяет он воспоминания. Он злобен, но не злобой святотатца. И нежен цвет его атласной кожи, он может улыбаться и смеяться, но плакать больше он не может. Лесной пожар. Ветер гонит тучу дыма, словно грузного коня. Вслед за ним неумолимо встало зарево огня. Только в редкие просветы темно-бурых тополей видны розовые светы обезумевших полей. Ярко вспыхивает маис с острым запахом смолы, и, шипя и разгораясь, в пламя падают стволы. Резкий грохот, тяжкий топот, вой, мычанье, виск и рев, и зловещий тихий ропот закипающих ручьев. Вон несется слон-пустынник, лев стремительно бежит, обезьяна держит финик и пронзительно визжит. С вепрем стиснутый бок о бок, легкий волк, душа ловит, зубы белы, взор не робок, только время не для битв. А за ними в дымных пущах льется новая волна опаленных и ревущих, как назвать их имена? Словно там, под сводом ада, дьявол щелкает бичом, чтобы грешников громада вышла бешеным смерчом. Все страшней в ночи бессонной, все быстрее дикий бег, и огнями ослепленный, черной кровью обогренный, первым гибнет человек. Царица. Твой лоб в кудрях отлива бронзы, как сталь глаза твои остры. Тебе задумчивые бонзы в Тибете ставили костры. Когда Тимур в унылой злобе народы бросил к их мете, тебя несли в пустынях Гоби на боевом его щите. И ты вступила в крепость Агры, светла, как древняя Лилит. Твои веселые анагры звенели золотом копыт. Был вечер тих, земля молчала, едва вздыхали цветники, да от зеленого канала, взлетая, реяли жуки. Я следил в тени колонны черты алмазного лица и ждал колено преклоненный в одежде розовой жреца. Узорный лук в дугу был согнут, и вольность древнюю любя, я знал, что мускулы не дрогнут, и острие найдет тебя. Тогда бы вспыхнуло былое, князей торжественный приход и пляски в зарослях алоэ, и дни веселый охот, но рот твой, вырезанный строго, таил такую смену мук, что я в тебе увидел Бога и робко выронил свой лук. Толпа рабов ко мне метнулась, теснясь, волнуясь и крича, и ты лениво улыбнулась стальной секире палача. Товарищ, что-то проходит близко, верно, холод томящий в грудь проник. Каждую ночью в тьме безмерной я вижу милый странный лик. Старый товарищ, Древний ловчий, снова встаешь ты с ночного дна, тигра смелее, барса ловчий, сильнее грузного слона. Помню, все помню.